Глава 6. Помощник королевского прокурора. В тот же самый день, в тот же самый час, на улице Гран-Кур против фонтана Медуз, в одном из старых аристократических домов, выстроенных архитектором Пюже, тоже праздновали обручение. Но герои этого празднества были не простые люди, не матросы и солдаты, они принадлежали к высшему марсельскому обществу. Это были старые сановники, вышедшие в отставку при узурпаторе, военные, бежавшие из французской армии в армию Конде, молодые люди, которых родители, все еще не уверенные в их безопасности, хотя уже поставили за них по 4 или по 5 рекрутов, воспитали в ненависти к тому, кого 5 лет изгнания должны были превратить в мученика, а 15 лет реставрации — в бога. Все сидели за столом, и разговор кипел всеми страстями того времени. Страстями особенно неистовыми и ожесточенными, потому что на юге Франции уже 500 лет политическая вражда усугубляется враждой религиозной. Император, ставший королем острова Эльба, после того, как он был властителем целого материка и правящий населением в 5-6 тысяч душ, после того, как 120 миллионов подданных на 10 языках кричали ему «Да здравствует Наполеон!», казался всем участникам пира человеком навсегда потерянным для Франции и престола. Сановники вспоминали его политические ошибки, военные рассуждали о Москве и Лейпциге, женщины о разводе с Жозефиной. Этому роялистскому сборищу, которое радовалось не падению человека, а уничтожению принципа, казалось, что для него начинается новая жизнь, что оно очнулось от мучительного кошмара. Осанистый старик с орденом Святого Людовика на груди встал и предложил своим гостям выпить за короля Людовика XVIII. То был маркиз де Сен-Меран. Этот тост в честь гартвельского изгнанника и короля-умиротворителя Франции был встречен громкими кликами. По английскому обычаю все подняли бокалы, женщины откололи свои букеты и усеяли ими скатерть. В этом едином порыве была почти поэзия. «Они признали бы, — сказала маркиза де Сен-Меран, женщина с сухим взглядом, тонкими губами, аристократическими манерами, еще изящная, несмотря на свои 50 лет, — они признали бы, будь они здесь, все эти революционеры, которые нас выгнали и которым мы даем спокойно злоумышлять против нас в наших старинных замках, купленных ими за кусок хлеба во времена террора, они признали бы, что истинное самоотвержение было на нашей стороне, потому что мы остались верны рушившейся монархии, а они, напротив, приветствовали восходившее солнце и наживали состояние в то время, как мы разорялись. Они признали бы, что наш король поистине был Людовик возлюбленный, а их узурпатор всегда оставался Наполеоном проклятым. Правда, де Вильфор? Что прикажете, маркиза? Простите, я не слушал. Оставьте детей, маркиза, сказал старик, предложивший тост. Сегодня их помолвка. Им, конечно, не до политики. Простите, мама, сказала молодая и красивая девушка, белокурая, с бархатными глазами, подернутыми влагой. Это я завладела господином де Вильфор. Господин де Вильфор, мама хочет говорить с вами. Я готов отвечать маркизе, если ей будет угодно повторить вопрос, которого я не расслышал, сказал господин де Вильфор.